Своей оплошностью я сам дал ей лучшее средство защиты от меня, чем все те, которых она искала, и, быть может, искала напрасно. Своей неосторожностью я утратил счастье и честь быть любимым самой прелестной и самой достойной женщиной на свете. Но если бы я утратил такое счастье, не причинив страданий и мучительной боли ей, это было бы мне утешением. А теперь мне тяжелее думать о том зле, которое я сделал ей, чем о том, что уготовил себе самому». Господин Дени Мур продолжал терзаться, возвращаясь мыслями к одним и тем же предметам. Желание поговорить с принцессой Клевской не покидало его. Он стал искать к тому способы. Подумал, не написать ли ей, но затем счел, что после совершенного им поступка и при том состоянии, в каком она была, лучшее, что он может сделать, это свидетельствовать ей глубочайшее уважение своей удрученностью и своим молчанием, показать ей, что он не смеет даже предстать перед ней, и ждать того, что время, случай или склонность, которую она питала к нему, могли для него совершить. Он решил также не делать никаких упреков за нескромность Видаму де Шартру, опасаясь укрепить его подозрения. Обручение мадам, назначенное на завтра, и ее свадьба на следующий день так занимали весь двор, что принцессе Клевской и господину Дени Муру нетрудно было скрывать на людях свою грусть и свое волнение. Даже дофина лишь мимоходом напомнила принцессе Клевской об их беседе с господином Дени Муром, а принц Клевский старался вовсе не говорить с женой обо всем произошедшем, так что положение ее оказалось не столь затруднительно, как она воображала. Обручение было отпраздновано в Лувре, и после пиршества и бала все королевское семейство отправилось ночевать в резиденцию епископа, таков был обычай. Наутро герцог Альба, который всегда одевался очень просто, облачился в наряд из золотой парчи с полосами огненного, желтого и черного цветов, весь покрытый драгоценными камнями. На голове у него была закрытая корона. Принц Аранский, также роскошно одетый, с людьми в его ливрее, и все испанцы со своими людьми явились за герцогом Альбой во дворец Вильруа, где помещался герцог, и процессии по 4 человека в ряд двинулись к резиденции епископа. Как только они прибыли туда, все отправились в церковь. Впереди король вел мадам, на которой также была закрытая корона, а шлейф ее несли мадемуазель де Монпансье и мадемуазель де Лангвиль. Затем шла королева, но без короны, за нею дофина, мадам, сестра короля, герцогиня Лотарингская и королева Наварская. Их шлейфы несли принцессы. Все девицы из свит королев и принцесс были одеты в нарядные платья тех же цветов, что носили их повелительницы. Так что по цвету одежды можно было распознать, кому они прислуживают. Все взошли на устроенный в церкви помост, и брачный обряд совершился. Затем все вернулись обедать в резиденцию епископа, а к 5 часам отправились во дворец, где давалось пиршество, и куда были приглашены члены парламента, верховных судов и городской ратуши. Король, королевы, принцы и принцессы разместились за мраморным столом в большой зале дворца. Герцог Альба сидел рядом с новой королевой Испании. Ниже возвышения, на котором стоял мраморный стол, и по правую руку от короля был стол для послов, архиепископов и рыцарей ордена, а по другую руку — стол для господ, членов парламента. Герцог де Гиз в наряде из узорчатой золотой парчи был у короля церемонимейстером, принц де Канде — кравчим, а герцог де Немур — виночерпием. Когда убрали столы, начался бал. Его прервали балеты и представления с удивительными машинами. Затем бал продолжился. И, наконец, после полуночи король со всем двором вернулся в Лувр. Как ни печально была принцесса Клевская, красота ее по-прежнему казалась несравненной всем, а в особенности господину Дени Муру. Он не осмелился с нею заговорить, хотя суета во время церемонии не раз давала ему случай. но она увидела его исполненным такой грусти и такой почтительной робости к ней приближаться, что уже стала считать его не столь виновным, хотя он не сказал ей ни слова в свое оправдание. Также он вел себя и в последующие дни, и это поведение таким же образом воздействовало на сердце принцессы Клевской. Наконец настал день турнира. Сноска. Подробное описание турниров придает особый интерес повествованию, если учитывать, что именно после трагического случая с Генрихом II турниры во Франции были отменены. Королевы поместились на галереях и помостах, возведенных для них. Четверо рыцарей, принимавших все вызовы, появились на краю ристалища со множеством лошадей и свитой в их ливреях. Они представляли собою самое великолепное зрелище, какое только видела Франция. Наряд короля состоял только из белого и черного. Он всегда носил эти цвета ради герцогини де Валентинуа, которая была вдовой. Герцог Феррарский и все его люди были в желтом и красном. Герцог де Гиз появился в алом и белом. Поначалу никто не мог догадаться, почему он выбрал эти цвета. А потом вспомнили, что это были цвета одной красавицы, которую он любил, когда она была еще девицей, и продолжал любить, хотя и не осмеливался больше ей этого показывать. Господин де Немур был в желтом и черном, и напрасно все искали тому объяснение. Принцесса Клевская догадалась без труда. Она вспомнила, как говорила при нем, что любит желтое, и досадует, что белокура и не может поэтому такой цвет носить. Герцог счел, что не будет нескромностью появиться в наряде этого цвета, так как принцесса Клевская никогда его не носила, и никто не заподозрит, что это ее цвет. Четверо рыцарей, принимавших вызовы, выказали невиданную искусность. Хотя король был лучшим наездником в своем королевстве, зрители не знали, кому отдать предпочтение. У господина де Немура в каждом движении было столько изящества, что он мог склонить на свою сторону особ и менее им занятых, чем принцесса Клевская. Завидев его на краю ристалища, она почувствовала сильное волнение, и во время всех поединков герцога ей трудно было скрывать свою радость, когда он счастливо завершал состязание. Вечером, когда все уже почти закончилось и зрители собирались расходиться, король, к несчастью для государства, пожелал еще раз сразиться на копьях. Он послал к графу Монтгомери, славившемуся своей ловкостью, чтобы тот вышел на ристалище. Сноска. Граф Монтгомери. Габриэль Монтгомери, сеньор де Лорш. Годы жизни. Около 1530-1574. После гибели Генриха II был смещен с поста начальника отряда шотландских гвардейцев, сблизился с гугенотами и во время Первой религиозной войны выступил на стороне де Канде. В ходе обороны Руана попал в плен и был казнен. Граф упрашивал короля не заставлять его это делать и приводил все отговорки, какие только мог придумать, но король, почти разгневавшись, велел ему передать, что непременно этого желает. Королева послала к королю сказать, что умоляет его не состязаться больше, что он сражался блистательно и может быть доволен, и что она заклинает его вернуться к ней. Король отвечал, что это ради любви к ней он желает сразиться вновь, и вошел внутрь ограды. Королева послала герцога Савойского, чтобы еще раз попросить его вернуться. Все было тщетно. Они сразились, копья сломались, и кусочек от копья графа Монтгомери попал королю в глаз и там застрял. Он упал. Оруженосцы, его и графа Монтгомери, который был одним из распорядителей турнира, бросились к нему. Они были поражены, увидев, что он ранен, но король не потерял присутствия духа. Он сказал, что это пустяк и что он прощает графа Монтгомери. Нетрудно вообразить, какую тревогу и огорчение вызвал этот зловещий случай в день, отведенный для радости. Короля перенесли в постель, хирурги тотчас осмотрели рану и нашли ее весьма опасной. Господин Конетабль вспомнил тогда сделанное королю предсказание, что он будет убит на поединке. Он не сомневался, что предсказание исполнится. Король Испании был тогда в Брюсселе. Узнав о несчастье, он послал своего лекаря, прослывшего весьма сведущим во врачевании, но тот счел, что король безнадежен. Двор, разделенный на партии и кипящий таким множеством противоречивых интересов, пришел в немалое волнение накануне столь важного события. Тем не менее, подобные заботы скрывались, и, казалось, все были поглощены единственно тревогой о здоровье короля. Королевы, принцы и принцессы почти не покидали его покоев. Принцесса Клевская, понимая, что обязана там быть, что встретит там господина Данемура, что не сможет скрыть от мужа своего смятения при виде его, и зная также, что одно присутствие герцога уже оправдывает его в ее глазах и развеивает всю ее решимость, надумала сказаться больной. Двор был слишком занят, чтобы обращать внимание на ее поведение и гадать, была ли ее болезнь настоящей или притворной. Только муж ее мог распознать истину, но ее и не огорчило бы, если б он это сделал. И так она оставалась дома, не слишком заботясь о готовящихся великих переменах, погруженная в собственные размышления, она могла без помех им предаваться. Все были при короле. Принц Клевский время от времени приходил к ней рассказать новости. Он вел себя с ней как обыкновенно, и только когда они оставались одни, он был чуть более холоден и чуть менее свободен. Он не заговаривал с ней больше о том, что произошло, и у нее не было сил возобновлять такие беседы, да она и не считала это уместным. Господин Данемур, который надеялся улучшить минуту и поговорить с принцессой Клевской, был весьма удивлен и раздосадован, что не имел даже удовольствия ее видеть. Рана короля оказалась столь опасной, что на седьмой день лекари объявили ему, что надежды нет. Он принял весть о своей неминуемой кончине с необычайной твердостью, тем более поразительной, что расставался с жизнью по столь злосчастной случайности, что умирал в отцвете лет, счастливый, боготворимый своим народом и любимой женщиной, которую сам безумно любил. Накануне смерти он велел обвенчать мадам, свою сестру, с герцогом Савойским, безо всяких пышных церемоний. Нетрудно вообразить, в каком состоянии была герцогиня де Валентинуа. Королева не позволила ей увидеться с королем и послала к ней потребовать королевские печати и драгоценности, которые у нее хранились. Герцогиня осведомилась, умер ли король, и когда ей сказали, что нет, ответила: «Стало быть, у меня еще нет повелителя, и никто не может заставить меня отдать то, что он доверил мне хранить». Как только он испустил дух в замке Турнель, герцог Феррарский, герцог де Гиз и герцог де Немур сопроводили в Лувр королеву-мать, короля и королеву его супругу. Господин де Немур вел королеву-мать. Когда они двинулись с места, она отступила на несколько шагов и сказала королеве, своей невестке, что та должна пройти первой. Но нетрудно было заметить, что в этой учтивости заключалось больше горечи, чем заботы о соблюдении приличий.